Часть пятая. Он ждал. Машины вращались перед ним с медлительным напряжением и в момент, предшествующий бешеному прыжку, останавливались при крике мистера Раута. «Внимание, Биль!» Они застывали в разумной неподвижности, приостановленные на ходу, и тяжелый коленчатый вал прекращал свое вращение, как будто сознавая опасность и бег времени. Затем старший механик кричал: «Теперь пускай!» Раздавался свистящий звук, словно дыхание сквозь стиснутые зубы, и машины снова принимались за прерванную работу. В их движениях были осторожная, мудрая прозорливость и осмысленная огромная сила. Да, то была их работа. Это терпеливое движение обезумевшего судна среди разъяренных волн прямо навстречу ветру. Иногда мистер Раут опускал подбородок на грудь и, сдвинув брови, погруженный в размышления, следил за машинами. Голос, отгонявший вой урагана от уха Джакса, заговорил: «Возьмите с собой матросов!» и неожиданно оборвался. «Что я могу с ними сделать, сэр?» Внезапно раздался резкий, отрывистый, требовательный звон. Три пары глаз обратились к циферблату телеграфа. Стрелка прыгнула от полный ход к стоп, словно повернутая дьявольской рукой. И тогда три человека в машинном отделении почувствовали, что судно остановилось. Странно осело, как будто готовясь к отчаянному прыжку. «Остановить!» — заревел мистер Раут. Один только капитан Маквир на мостике видел белую полосу пены, движущейся на такой высоте, что он не мог поверить своим глазам. Но никому не суждено было знать высоту этой волны и страшную глубину пропасти, вырытой ураганом позади надвигающейся водной стены. Она ринулась навстречу судну, и Нянь-Шань, приостановившись, поднял нос и прыгнул. Пламя во всех лампах уменьшилось. В машинном отделении потемнело. Одна лампа погасла. С раздирающим треском и яростным ревом тонны воды обрушились на палубу, как будто судно проносилось у подножия водопада. Там внизу люди, ошеломленные, посмотрели друг на друга. «Все смыто из конца в конец!» — крикнул Джакс. Судно нырнуло вниз в бездну, словно бросаясь за пределы Вселенной. Машинное отделение угрожающе наклонилось вперед, как внутреннее помещение башни, покачнувшейся при землетрясении. Страшный грохот падающих железных предметов донесся из топки. Судно довольно долго висело на этом жутком откосе. Биль упал на колени и пополз, точно намеревался на четвереньках вылететь из машинного отделения. А мистер Раут медленно повернул голову с остановившимися, запавшими глазами и отвисшей челюстью. Джакс закрыл глаза, и на секунду его лицо стало безнадежно спокойным и кротким, как лицо слепого. Наконец судно медленно поднялось, шатаясь, словно ему приходилось тащить на себе гору. Мистер Раут закрыл рот. Джакс моргнул, а маленький Биль поспешно поднялся на ноги. «Еще одна такая волна, и судну конец!» — крикнул старший механик. Он и Джакс посмотрели друг на друга, и одна и та же мысль мелькнула у них. «Капитан! Должно быть, все снесено за борт. Рулевая рубка смыта. Судно, как бревно. Сейчас все будет кончено». «Бегите!» — хрипло крикнул мистер Раут, глядя на Джакса широко раскрытыми испуганными глазами. Тот ответил ему нерешительным взглядом. Звук сигнального гонга тотчас же их успокоил. Мерная стрелка перепрыгнула со стоп на полный ход. «Теперь пускай, Биль!» — крикнул мистер Раут. Тихо зашипел пар, Штоки поршней опускались и поднимались. Джакс приложил ухо к рупору. Голос ждал его. Он сказал: «Подберите все деньги. Сделайте это сейчас. Вы мне нужны здесь, наверху». Это было все. «Сэр!» — позвал Джакс. Ответа не было. Шатаясь, он пошел как человек, потерпевший поражение на поле битвы. Каким-то образом он рассек себе лоб над левой бровью, рассек до кости. Об этом он и понятия не имел. Волны Китайского моря, из них каждая могла сломать ему шею, прошли над его головой, очистили, промыли и присолили рану. Она не кровоточила, а только раскрывала красный зев. Эта рана над глазом, растрепанные волосы, беспорядок в одежде придавали ему вид человека, побывавшего в кулачном бою. «Должен идти собирать доллары», — жалобно улыбаясь, сообщил он мистеру Рауту. «Это еще что такое?» — раздраженно спросил мистер Раут. «Собирать? Мне нет дела». Потом, дрожа всем телом, он заговорил подчеркнуто отеческим тоном. «Ради бога! Убирайтесь теперь отсюда! Вы, палубная публика, сведете меня с ума! Там этот второй помощник накинулся на старика! Вы не знали? Вы, ребята, сбиваетесь с толку, потому что вам делать нечего!» При этих словах Джакс обнаружил в себе первые признаки гнева. «Делать нечего! Как бы не так!» Пылая злобой на старшего механика, он повернулся, чтобы уйти той же дорогой, какой пришел. В кочегарке толстый машинист, вспомогательной машины безмолвно, словно у него вырезали язык, возился со своей лопатой. Но второй механик держал себя как шумный, неустрашимый маньяк, сохранивший способность поддерживать огонь под котлами. «Здорово, блуждающий помощник! Эй, помогите мне избавиться от этой золы! Она меня здесь совсем придушила, черт бы ее побрал! Эй, помните устав! Матросы и кочегары должны помогать друг другу! Эй, вы слышите?» Джакс бешено карабкался наверх, а механик, подняв голову, орал ему вслед. «Говорить разучились? Чего вы суете сюда нос? Что вам нужно?» Джакс был взбешен. К тому времени, как он вернулся к матросам в темный проход, злоба его дошла до таких пределов, что он готов был свернуть шею всякому, кто откажется идти за ним. Одна мысль об этом приводила его в отчаяние. Он отказываться не мог, и они не должны. Стремительность, с какой он ворвался к ним, произвела на них впечатление. Их уже раньше взволновало и испугало его появление и исчезновение, его порывистые, злобные движения. Они, пожалуй, не видели его, а лишь чувствовали его присутствие, и он казался им внушительным, занятым делами, не терпящими отлагательств, вопросом жизни и смерти. По первому же его слову они послушно полезли один за другим в угольную яму, тяжело падая вниз. Они не уяснили себе, что нужно делать. «Что такое? Что такое?» — спрашивали они друг друга. Боцман попробовал объяснить. Шум в трюме удивил их, а мощные удары, гулко отдающиеся в черной яме, напоминали о грозившей им опасности. Когда боцман распахнул дверь, казалось, вихрь урагана, прокатившись сквозь железные бока судна, закрутил, как пыль, все эти тела. Навстречу рванулись неясный рев, замирающие вопли и топот ног, и все это сливалось с грохотом моря. Секунду они толпились в дверях и с изумлением таращили глаза. Джакс грубо растолкал их. Он ничего не сказал, а просто ринулся вперед. Кучка кули на трапе, пытавшаяся пробраться с опасностью для жизни через задраенный люк на затопленную палубу, сорвалась, как и в первый раз, и Джакс исчез под ними, словно застигнутый обвалом. Боцман отчаянно заорал: «Сюда! Помогите вытащить помощника! Его растопчут! Сюда!»